Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. «Вольный Дон». Читает артист Владимир Голицын. Глава первая. Россия, Москва. 22 мая 1709 года. Фють-фить, фють-фить. Спрятавшаяся среди зелени цветущего монастырского сада неведомая певчая птица приветствовала весну. И она так увлеклась этим занятием, что не обращала никакого внимания на двух мужчин, которые стояли под высоким плодовым деревом и вслушивались в ее песню. Люди, если судить по одеждам, священнослужители православной церкви немалого ранга, в молчании, подняв головы, стояли без движения несколько минут. И только когда крылатая певунья замолчала, они неспешно пошли по ровной дорожке вглубь сада и завели между собой разговор. «Хорошо здесь у вас. Благостно», — умиротворенно сказал первый седой подтянутый старец, по выправке, несмотря на подрясник, более напоминавший отставного военного, чем священника. Это был архиепископ Воронежский и Елецкий Арсений, выходец из древней дворянской семьи Костюриных, весьма уважаемый среди православных священнослужителей человек и любимец покойного императора Всероссийского Петра Алексеевича Романова. «Что благостно, это да», — согласился с Арсением второй мужчина, широкоплечий и крепкий 45-летний настоятель Московского Свято-Даниловского мужского монастыря архимандрит Пафнутий. «Однако монастырь сей вам не чужой, и я знаю, что вы немало лет провели за этими стенами». Пафнутий кивнул в сторону белокаменных крепостных стен, которые ограждали основанный 400 лет назад князем Даниилом Александровичем монастырь, и Арсений согласился. «Это так. 15 лет я был воином Господа нашего, и думаю, что именно по этой причине вы хотели со мной встретиться. Я прав?» «Да, отец Арсений, причина названа верно. Как настоятель сей святой обители я занимаюсь подготовкой молодых инквизиторов для Московской епархии и по поручению Священного Синода борюсь с ересиархами, сатанистами, манихеями, богумилами, жидовствующими еретиками, беспоповцами, волхвами и людьми старой крови. Служба эта не из легких, но мы честно несем свой крест во имя Спасителя всего рода человеческого. Однако не всегда и все нам понятно. Истоки многих событий скрыты под спудом прошедших лет, а архивы не дают всей ясности, и мы вынуждены прибегать к помощи таких мудренных жизнью людей, как вы. Сейчас нас более всего беспокоит Дон и восстание Кондрашки Булавина, который приютил у себя еретиков и колдунов. И когда я стал поднимать старые бумаги, то пришел к выводу, что этот бунт имеет давние корни и крепко связан с Разинским выступлением. Поэтому я попросил новгородского архиепископа Питерима свести нас с вами». «И что вы хотите узнать, отец Пафнутий?» Архиепископ и архимандрит остановились на крохотной площадке посреди сада, и настоятель Свято-Даниловского монастыря сказал: «Расскажите про дело Разина и его товарищей. Как вы понимаете, меня не интересуют обычные бунтовщики». Пафнутий и Арсений присели на врытую в землю широкую лавку, и более опытный инквизитор начал: «Ну что ж, слушайте. Как вам известно, Степан Разин был одним из тех, в ком проснулась старая кровь, и воевал он не просто так, за свободу и волю. Этот атаман, характерник, стремился ограничить нашу власть над паствой. И для этого собирал таких же людей, как и он сам, тех, кто обладал необычными и колдовскими способностями». «Вы считаете этих колдунов людьми?» Настоятель монастыря посмотрел в блеклые старческие глаза Арсения, а он выдержал взгляд, усмехнулся и ответил: «Да, они люди, И хотя дьявол завладел их душами, они, как и мы, могут сопереживать, любить, ненавидеть, страдать, кричать от боли, и у них красная кровь. Порченная кровь. Порченная, согласился Арсений и продолжил. Итак, восстание Разина, благодаря предательству атамана Яковлева, было подавлено. Царские бояре и князья отлавливали рядовых бунтовщиков, а нас, 20 монахов из разных монастырей, направили искать переметнувшихся на сторону Стеньки колдунов и священников. Первые при помощи царских войск после боя в городе Темникове взяли старицу Алену, за которой давно присматривали люди митрополита новгородского Филарета. Сломать ее пытками не получилось, но мы использовали эту ведунью как наживку, и когда ее попытались освободить, нам удалось поймать и обезвредить еще нескольких химородников. Надо признать, что это был неопытный и глупый молодняк. Колдовские способности у этих юнцов были развиты не очень хорошо, воинского мастерства никакого и сила воли слабенькая. Через них мы узнали о многих необычных людях, кто числился в ближниках Стеньки Разина. И после того, как в деревянном срубе сожгли Алену, а потом уничтожили эту молодую поросль, продолжили свой святой поход. Прибыли в Астрахань, и там схватили так называемого хранителя знаний, Корнилу Семенова. С этого колдуна, прятавшего у себя дома древние книги и свитки, никакой полезной информации получено тоже не было. Силен оказался Семенов, и даже когда горел на своих бесовских книгах, то и тогда ни слова не проронил. Прищурив глаза, Арсений прервался и посмотрел на солнце, было о чем-то задумался, но его более молодой единомышленник поторопил старца. «А ведь на этом ваш поход не закончился?» «Конечно же нет. Нам требовалось найти Ивана Лоскута, разинского писаря, который называет себя Трояном. Также поселение, где находились семьи колдунов. И получив в подчинение полсотни верных казаков, атамана Яковлева и полсотни драгун, мы отправились на Дон. Про все наши приключения рассказывать не стану, слишком это долгая история. Скажу только, что в Москву я вернулся через 5 лет. Из всего инквизиторского отряда нас осталось только трое. И быть воинами Господа мы больше не могли, здоровье не позволяло. Главное, поселение врагов мы так и не отыскали, поиски были прекращены. И теперь потомки разинских соратников, которые подошли к делу более серьезно, чем их отцы и деды, вершат свое правосудие, как они его понимают. Архиепископ Воронежский и Елецкий перекрестился, прошептал короткую молитву и Пафнутий сказал. Сейчас, когда Лоскут с молодой дьявольской порослью химородников открылся и снова находится на Дону, нам необходимо собрать новый отряд. И я хотел бы попросить вас, отец Арсений, помочь мне убедить Синод в необходимости такого шага. Это будет очень трудно. Инквизиция раздроблена, а Синод погряз в интригах. Грядут выборы нового патриарха, и всем просто-напросто не до нас и наших дел. Я писал покойному императору Петру Алексеевичу и митрополиту Стефану Еворскому письма, в которых требовал предать Кондратия Булавина и всех его сподвижников анафеме. Но мои слова не были восприняты всерьез, а вскоре пал Воронеж, и мне пришлось бегством спасаться из своей епархии. Лоскут и его воспитанники ничего не забыли, они помнят, кто их родных в деревянных срубах сжигал. И хотя я смерти не боюсь, у меня еще много дел на этой грешной земле, которые необходимо совершить во славу Господа. Правильные слова, отец Арсений. Мы до конца станем бороться с колдунами и ведунами, которые на Дону закрепились, и хотя время упущено, ситуацию еще можно переломить в свою пользу. Пока церковь ограничивалась полумерами, отправкой на сечи к донским казакам-проповедников, а надо направить против них воинов. Вскоре, по проекту, утвержденному еще прежним императором, будет создан приказ протоинквизиторских дел. Эту организацию возглавляю я. И первым моим требованием к Синоду будет подчинение всех епархиальных провинциал-инквизиторов новому приказу. И когда это случится, мы изведем остатки старой крови и уничтожим колдунов. Ха-ха! Еле слышно засмеялся в бороду Арсений и, повернувшись к Пафнутию, пояснил. Вы молоды и горячи, архимандрит. Вы думаете, что у вас все получится, и я буду молить Бога, чтобы он помог вам. Однако настоящих инквизиторов очень мало. У вас в Даниловом монастыре из 30 монахов только 10 человек являются воинами Господа. По бумагам, по всей Руси нас около 150. А на деле, вместе с вашими людьми, и 20 не наберется. Все настолько плохо? Да. В таком случае нам придется брать помощь местных священников. Опомнитесь, Пафнутий. На Дону и раньше-то настоящих служителей церкви было очень мало, и к ним никогда особо не прислушивались. А теперь, после того, как булавинцы ограбили храмы и всех, кто против них выступал, убили и в тюрьмы кинули, кроме Черкасской, Азова с Таганрогом, наших людей больше нигде не осталось. Но я слышал, что донские казаки открывают новые церкви. Все верно, но там служат свои поганские ритуалы, ересиархи раскольников, для которых мы с вами непримиримые враги. А если к правительству обратиться? Говорят, что новый император Алексей II очень набожный человек и прислушивается к голосу церкви. Император не станет нам помогать. Завтра он отправится на мирные переговоры с казаками. Ему не нужна война, и он уже рассматривает южные земли как отрезанный ломоть. По крайней мере, на ближайшие годы. Неужели он примет условия бунтовщиков? Примет. Государство разорено войной и восстаниями. Народ устал, и по этой причине, пока Алексей не укрепится на троне и не решит внутренние проблемы России, на границах будет мир. И что в таком случае делать нам? Действовать старым проверенным способом, то есть исподволь. Терпение – вот одна из добродетелей христианства, и пришел наш черед вспомнить об этом. Церковь станет посылать на Дон и в низовье Волги миссионеров, которые будут улыбаться атаманам и создавать свою разведывательную сеть на территории войска Донского. И пока все это происходит, мы тоже не должны оставаться в стороне. Нам предстоит набрать молодых монахов, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради торжества истинной веры, и в обход решений Синода отправить их в логово врага. Время будет работать на нас, и когда настанет удобный для удара по колдунам и еретикам момент, мы нанесем его и колебаться не станем. Я понимаю вас, отец Арсений, и признаю, что для победы над нашими исконными противниками мы должны подготовиться лучше. Однако на Дон отправится не молодежь, а проверенные и хорошо подготовленные инквизиторы. Пафнутий встал, и Арсений последовал его примеру. Архиепископ и архимандрит вновь неспешно двинулись по садовым дорожкам, и в этот день успели обсудить еще очень многое. А на следующее утро, вслед за большим южным посольством императора Всероссийского Алексея II, устремились 6 монахов-инквизиторов Свято-Даниловского монастыря. Все они были крепкими, ловкими мужчинами до 30 лет, и перед ними стояла одна и та же задача. Эти священнослужители Русской Православной Церкви, ее элита, должны были достичь границ Дона и под видом беженцев поселиться на его берегах. Именно им предстояло стать основой разведывательной сети, которая должна поставлять будущему главе приказа протоинквизиторских дел самую достоверную информацию о событиях в пределах казачьих земель и готовить их к возвращению в состав России.